Читинская таможня сообщает. Движение грузовых авто на выезд из России затруднено. Причиной являются технические вопросы, возникшие на китайской части пункта пропуска. По информации, предоставленной Читинской таможней, китайская сторона принимает автомобили с отставанием по электронной очереди в 4-5 часов. В ведомстве рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-китайского участка государственной границы.